Эпилог. Игорь. Согласны ли вы? А Юлька отказалась выходить за меня замуж весной. Не, я сам, конечно, виноват. Решил, что нашел свое счастье и напрочь забыл обо всем остальном. В том числе и о предохранении. Уже в феврале мы поняли, что гостевая спальня в нашем доме пустовать не будет. Честно, счастью не было предела, и моему, и Тимкиному. Он ничего не понимал, но скакал по дому, приговаривая: «Сестричка, сестричка, у меня будет сестричка!» И как в воду глядел, блин. Действительно, у моей малышки под сердцем зародилась девочка. Только вот сработала старая деревенская мудрость, что девочки мамину красоту забирают. Уж не знаю, на чем это все основано, гормоны, наверное, но... У Юльки действительно появились пигментные пятна, она стала текать и... В общем, она разревелась и сказала, что хочет быть красивой невестой, а не некрасивой. Хотя лично мне она и тогда оказалась самой прекрасной. Пришлось уступить. Выносили, родили, даже подросли уже. Дочери нашей полгода. И вот, наконец, Юлька решила, что достаточно похудела после родов. Регистрация у нас во дворе. Выездная. Приглашенных много, все же деревня. Моя самая любимая на свете женщина сейчас склонилась над коляской, в которой полулежит моя самая любимая на свете девочка. А рядом с ними стоит мой самый любимый на свете мальчишка, звеня погремушкой. Но вот играет марш, я замираю у арки. Ее отец, растроганно хмурясь, ведет Юльку под руку. «Согласны ли вы?» — произносит регистраторша, а Юлька то и дело оглядывается на коляску, которую караулит моя мать. «Согласен», — киваю, улыбаясь. «Согласны ли вы?» — женщина поднимает взгляд на Юльку. «А, что?» «Да, да! Тим, поправь ей соску!» Я смеюсь и попросту забираю нашу дочь. «Ну, в конце концов, наша же!» «Да!» — соглашается со мной Тим. «Пусть она тоже посмотрит, как мама и папа станут мужем и женой!» «Станем!» — треплю его по волосам. «На всю оставшуюся жизнь!» — смотрю в глаза своей любимой. И в горе, и в радости. Главное, вместе. Вместе! Вторит мне она, и у нас за спиной раздаются аплодисменты. И надо сделать хоть одного ребенка в браке, шепчу Юльке. Она округляет глаза, но возразить не успевает. Вокруг какое-то смятение, шум, визг, смех и возмущенный крик тещи. «Боже, кто сюда пустил собаку?